Следующее поучение о суете помышлений и речей человеческих. Возверзи на Господа печаль твою, и то и тебя припитает, говорит пророк Давид. Все твои страдания должны быть направлены к тому, чтобы угодить Богу и не возноситься похвалами человеческими, и не смущаться из-за человеческих роптаний и хулений. Когда ты не выносишь, чтобы о тебе распространялись хулы, то причиной этого бывает то, что ты стараешься угождать людям. Если ты радуешься похвалам, то потому, что ты хочешь им оказать удовольствие. Но, о, если бы ты все свое попечение к тому одному прилагал, чтобы удовлетворить святейшую Божию волю и от Бога быть любимым, то как мало бы ты придавал значение человеческим словам, которые против тебя разглашаются. Не старайся угождать никому иному, кроме единого Бога, и будешь проводить жизнь в спокойствии и утешении. Ничто другое для тебя не должно быть оскорбительно, как только оскорбить и разгневать Бога. Ни в какой вещи не полагай твоего утешения, как только в чистой твоей совести. Все помышление святых состояло в любви единого Бога, и посему они мало помышляли об злоречии людском. Апостол Павел говорит: «Облицитеся Господем нашим Иисусом Христом». Не говорит «облицись в одежду Христову», но в самого Иисуса Христа. В одну Христову одежду, а не во Христа, облекаются лицемеры и все прочие, которые стараются угодить людям. Они отвне или снаружи, в словах и по виду, являются добродетельными, а внутри наполнены беззаконием. Облекись в Иисуса Христа и будь душою хорош, имея Его в себе, и не старайся показывать притворную святость людям, которые видят только наружность, а не то, когда человек прогневляет Бога. Многие праведны пред людьми, но не пред Богом. Но оное праведным пред Богом, сам Господь говорит: «Видях тебя праведно предо мною в роде сем». О родителях Иоанна Крестителя свидетельствует евангелист Лука, что они были праведны пред Богом. Но совсем не таковы были книжники и фарисеи, попечение коих состояли в том, чтобы быть почитаемыми, праведными от людей и быть ими хвалимыми. Если ты будешь угождать единому Богу, то без труда можешь предать презрению все, чтобы о тебе люди не разглашали дурного. Суетно уважать нечестивые мнения человеческие, когда ты должен стремиться стяжать любовь Божию. Многие хвалимы были людьми, ныне же в аде. Многие также считались безумными, а ныне наслаждаются славою Христовою. Хвалим есть грешный в похотях души своя, и обиде благословим есть, говорит псалмопевец Давид. А премудрый говорит, что осуждены к наказанию в аде те, кои будут говорить о праведнике: «Сейбе, его же и мехом некогда в посмех и в притчу поношения. Безумнее же те его менихом неистово и кончину его бесчестную». И апостол Павел пишет Коринфянам: «Мы буи Христа ради». Друзей Божьих люди обыкновенно поносят, а злых похваляют. Если же так, то не превозноситься ты должен людскими похвалами, не скорбеть, что люди о тебе думают худо. Если ты справедливо бываешь похваляем за добродетель, которую имеешь, не превозносись, потому что имеешь и множество таких недостатков, которые, если бы люди знали, то никогда бы хвалить тебя не стали. Если хвалят тебя за добродетель, которую ты не имеешь, то позаботься, чтобы иметь оную, и чтобы мир в этом не обманывался. Если справедливо на тебя ропщут, то приложи попечение исправить себя. Многие худо живут, а хулителей своих гонят. Но это истинная суетность и явное безумие. Если злоречат о твоей худой жизни те, кого ты ничем не огорчил, то не более ли станут на тебя роптать и хулить тебя, когда ты их станешь гнать? самое лучшее средство к тому, чтобы избавиться от хулений человеческих, это исправить то зло, которое о тебе разглашается. Таким образом, ты заградишь уста поносителей. Если же поносят тебя несправедливо, размысли, что они лишь люди, и что не могут они причинить тебе вред, а напротив, принесут тебе только пользу, если только все это ты будешь переносить с терпением. Если бы Бог требовал от людей совета, принять ли тебя в свою славу, или отослать в ад, или что другое с тобой сделать, то ты, конечно, должен был бы прилагать заботы, чтобы все тебя хвалили и считали за святого. Но так как Бог один имеет судить тебя и твою душу, то суетно заботится о том, чтобы получить похвалу от людей. Бог не потребует из-за тебя от них отчета и не будет спрашивать их мнение о тебе, чтобы о тебе не говорили. Бог не удовлетворится всем тем, но только твоей совестью. Если бы даже весь мир признавал тебя святым и достойным небесной славы, то какая в том будет польза для тебя пред Богом, который будет судить тебя по своему всеведению? Но если бы ты был другом Божьим, то какой же бы вред могли тебе принести поношение в земной жизни? Ибо не тот будет осужден Богом, кого люди поносят, и не тот угоден Богу, кого они похваляют. Тщетны человеческие суждения, так как люди не ведают внутренности сердец и заслуг людских и непрестанно обманываются. Ни благодати, ни славы они не могут дать, ни в их власти, ни спасти, ни осудить тебя на мучения. Ибо Бог, как сам он изрек пророку Самуилу, не судит по виду и лицезрению. Хотя бы все люди были твоими друзьями, однако они никак не могут ни продолжить твою жизнь, хотя лишь на полчаса, ни избавить тебя от грозного оного суда. О, сколь лучше иметь Бога другом во время смерти, нежели в продолжении всей жизни угождать князьям и сильным мира сего, которые хотя бы и осыпали тебя дарами и почестями, но тогда ни малейшей помощи оказать нам будут не в силах. Будь в этом убежден, и посему не скорби, сколько бы люди ни говорили о тебе дурного, а только исполняй свой долг, не старайся угодить людям и не ищи похвал от них в всем мире, потому что все это клонится к суете и пустой потере времени. Итак, обратись к Богу и всеми силами старайся угодить и служить Ему, отвращая свой слух от поношений, хулений и суеты несчастного века сего. Аминь.